опытные люди. У них слишком мало времени. Практически она может быть всюду, везде. Но у вас есть еще 3/4 часа. 35 минут. Даже если они ее обнаружат, потребуется дополнительное время для того, чтобы ее обезвредить. А если никакой бомбы вообще нет? Я настаиваю на эвакуации. Даже считая риск минимальным? Даже. Я допускаю, что угрозу могут и не привести в исполнение. Но, к сожалению, нам известны и обратные случаи. Откуда же? Из истории криминалистики. Таково мое мнение как профессионала. Какую сумму, господин инспектор полиции, вы согласились бы изменить свое мнение? Это была шутка.